Да по теперешним ты временам все на харч тянет. Теплый ты твой, мягостный. А Люська ты вся в мозгу, ей же ей, в разлапистом, горестном. И как его угораздили?